ветер мечты, этот вечер любви. Я снова вернусь, только ты позови, только ты позови. Только ты позови, только ты позови.